«А как отнесся к гибели римского гражданина сенат?» — спросил Полибий. Минил не успел ответить. Растворилась дверь, и оттуда торжественным шагом вышли два воина в полном вооружении, а за ними выкатился толстяк с такой же высокой короной на голове, как у царя-охотника на спинке трона. Придворные пали, как им положено, на колени и на живот. Зверек, мяукнув, двинулся к трону. Не повернув головы, Полибий увидел Минила, стоящим на коленях. Тот кивком головы показал, что пора вставать. Толстяк тем временем тяжело опустился на трон. В облике царя не было ничего неприятного или отталкивающего. И если бы не чрезмерная полнота, его можно было бы назвать привлекательным. Царь показал придворным рукой, что процедура приветствия окончена, и повернулся лицом к подбежавшему секретарю, сухощавому, подвижному человеку. Тот что-то ему докладывал, и царь кивал головой. Внезапно лицо Птолемея расплылось в улыбке. Он обвел взглядом зал и столкнулся глазами с Полибием. Секретарь выпрямился, и Полибий окончательно убедился, что речь шла о нем. «Иди», — шепнул Минил. Полибий встал и медленно прошагал к трону. Остановившись в нескольких шагах от него, он еще раз поклонился. «Как я рад приветствовать тебя, Полибий, сын Ликорты, в Александрии!» — начал царь, и Полибий отметил, что у него приятный голос и чистое эллинское произношение. «Я получил огромное наслаждение, читая твою историю», — продолжал Птолемей, внимательно рассматривая Полибия. «Я бы сказал, это лучший исторический труд в моей библиотеке, и ты заслуживаешь нашей благодарности». Он взглянул в сторону секретаря, и тот мгновенно протянул изящную деревянную коробочку. Царь раскрыл ее и вытащил массивный золотой перстень с геммой. «Это портрет моей матери, любовь которой я сохранил на всю жизнь», — сказал он, поворачивая перстень так, чтобы гемма была видна Полибию. «Твоя мать, Клеопатра, — проговорил Полибий, — была мудрой женщиной. Сам Сципион Африканский с похвалой отзывался об ее уме». «А откуда тебе это известно?» — удивился Птолемей. «Мне был доступен дневник Сципиона и его переписка с ее отцом, твоим дедом Антиохом Великим. Тем более мне приятно, что ты будешь владеть этим перстнем», — проговорил Птолемей. «Это на память о нашей первой встрече». Полибий взял коробочку и поклонился. «Я надеюсь», — продолжал Птолемей, — «что мы еще встретимся после моего возвращения в Александрию. Тогда мы всласть поговорим о твоей истории, и я выскажу тебе некоторые мои пожелания. Во время моего отсутствия Минил, он останется с тобой, покажет все достойное твоего просвещенного внимания, и ты сможешь вместе с другими учеными жить у меня во дворце и заниматься в библиотеке». «Благодарю тебя, Птолемей, Филометор», — проговорил Полибий с чувством. «Пользоваться твоим покровительством — великое счастье, а заниматься в твоей библиотеке — моя давняя мечта». Полибий еще раз склонил голову и, повернувшись, зашагал к сиявшему от восторга Миниллу. Атриум Весты. Элия бросила в алтарь несколько щепок, и пламя, приняв их в свои объятия, воинственно вскинуло острые алые флажки. Уже 500 лет горит это ненасытное пламя, и 9000 девушек сменяли друг друга у этого алтаря, не сводя с него глаз. В алтаре сгорала их одинокая, лишенная любви юность. К концу службы прекрасные лица покрывались морщинами и становились похожими на кору старого дуба. Великий понтифик обладал списком всех жриц. Перед некоторыми именами имелись пометки — одна или несколько черточек и очень редко крест. Каждая черточка означала порку, которой подвергалась та или иная весталка за нарушение установленной в атриуме весты дисциплины.